Старший, прикончив пленника, двинулся вниз, осторожно-осторожно. В то же время его тут напрягало, что сверху за ним по лестнице тоже, как казалось, кто-то был. Кто-то крался сверху, явно неумело, стукнув железом о перила, но тоже очень осторожно. Идти вниз или разобраться с этим сверху? Чтобы зарубиться с этим сверху и быть зажатым в клеще тут на этаже, вообще без гранаты и с далеко не полным боекомплектом КК? Я тут один, что ли? Стараясь опередить осторожно крадущихся сверху врагов, он сам быстро заскользил на площадку восьмого этажа, чтобы, объединившись со своими бойцами, вместе додавить оставшихся. Но открывшаяся картина повергла его в ступор. На площадке восьмого этажа лежал, раскинув руки, мертвый или без сознания Яков Михайлович, унылый урод, втравивший их в эту авантюру. Рядом безжизненное тело бойца. Чуть ниже на лестнице, заваленной крупногабаритным хламом, тело еще одного бойца. Брызги крови и мозга на стене. И ни одного трупа врагов. Это что же? В голове дурацким рефреном прозвучало. Я вижу, как мухи потирают свои передние лапки, как будто у них есть план, как будто моя песенка спета. Тряхнул головой, отгоняя идиотские мысли. Он шагнул на площадку, одновременно контролируя как легкие шуршащие шаги не менее двух человек сверху, так и вход в квартиру. Вот они появились на верхней площадке. Старший резанул по ним очередью, но они успели отпрянуть. И когда там, в квартире, сквозь раздербаненную в куски двери дым, увидел мелькнувшую фигуру, фигуру в черном, не в родном армейском камуфляже, его как снесло с тормозов. Уходить, уходить немедленно, уходить пусть одному, к черту их всех! Здесь, в этом лабиринте, он потерял уже всю группу, или почти всю. Может, они уже сбежали? Вяхерев, Тищенко, они или мертвы, или сбежали, иначе этот в черном не расхаживал бы так в квартире. Подавляя короткими злыми очередями попытки его высунуться, он был уже на этажной площадке, когда те у него за спиной вновь объявили себе. Сразу двое, как мельком показалось старшему, бабы. Появились на площадке между девятым и десятыми этажами. Рассматривать их было некогда. Оттуда грохнул, как из пушки, помповый дробовик, и рассыпалась очередь автомата. Ответив им, послав еще одну очередь в квартиру, старший предельно ясно понял. Или он сейчас удирает, или, зажатый с двух сторон, вынужденный на 180 градусов вертеть ствол автомата, чтобы отвечать в обе стороны, он вскоре будет валяться здесь же, на залитой кровью площадке, рядом со своими людьми. Ужасом давило и от закрытых дверей за спиной. Казалось, в любую минуту они могут в упор разразиться свинцом. «Чёртов, чёртов дом! Немедленно из него под защиту надежной брони!» Огрызаясь короткими очередями, он быстро, но осторожно начал спускаться по лестнице, стараясь контролировать верх и низ. Лежащее у стены на лестнице окровавленное тело бойца и на площадке седьмого этажа тело Тищенко с простреленной головой было последней каплей. «Немедленно, немедленно уносить отсюда ноги!» «Но очень, очень осторожно, очень! Здесь любая дверь может выстрелить!»